Семён шёл, поначалу шарахаясь от стражи порядка, но вскоре убедился, что в своём сером костюме он нынче стал вроде невидимки. Его в упор не замечали ни полементы, ни прохожие. Семён перестал нервничать и пошёл дальше уверенной походкой значительного человека, неторопливо расправив плечи и сурово поглядывая на встречных, словно всех их подозревал в чём-то нехорошем, как минимум в заговорах, диверсиях и тайных связях с чужими. Встречные принялись еще старательнее не замечать Семена. Улицы, сплошь вымощены плиткой, с аккуратными деревцами вдоль чистых тротуаров, все равно оставляли впечатление какой-то неухоженности и безнадежной провинциальности. Возможно, виной тому были дома, двух-трехэтажные здания купеческой постройки с распахнутыми ставнями окон. Они вызывали у Семена неприятное ощущение, что он опять вернулся в свой родной город, в один из его старинных, никогда не реконструируемых районов. Вдалеке за крышами многоэтажек виднелись более солидные здания, высотные, с зеркальными окнами-стенами, очень похожие на нью-йоркские небоскребы. Видимо, там находилась деловая часть города. Небоскребы сияли так, что при взгляде на них хотелось надеть темные очки или зажмуриться. «Мар!» – шепнул Семен. «Ты в этом мире был раньше, так что давай выручай. Мне надо поскорее найти умельца, который смог бы отремонтировать браслет. А по этим улочкам можно бродить долго и безо всякого результата. Ты, помнится, говорил, что кто-то из твоих прежних хозяев обращался к некому мастеру по поводу изготовления спецоборудования. Можешь меня к этому умельцу доставить?» «Конечно», – отозвался Мар. «Хоть сейчас. Только жив ли он? Я-то у него лет 20 тому назад был. Адресок в моем списке сохранился. Так что можно попробовать, но сначала зайди-ка в любой подъезд или подворотню, а уже оттуда и перенесемся куда надо. Не хочу на улице, у всех на виду. Чертовы полименты, они хоть морду от тебя и воротят при встрече, а на самом деле краем глаза наблюдают, причем внимательно. Это неспроста. И кстати, два шпика в серых костюмах следом за тобой идут. Улицы 2-3 тому назад к нам прицепились». «Где они?» – сполошился Семён и хотел было оглянуться. «Тихо, не оборачивайся!» – быстро предупредил Мар. «Не давай им повода сообразить, что ты слежку заметил. Вот подходящая подворотня. Заходи!» Семён с беспечным видом свернул в сторону, за угол дома и… Вспышка темноты, и перед Семёном оказалась высокая дверь. Дверь выглядела солидно. Массивная, тяжёлая, чёрная. На уровне глаз к двери была привинчена никелированная табличка с выгравированной надписью «Ломбард, Нортибук и сын». Семён огляделся. Фирма Нортибука находилась в деловой части города, не в небоскребе, а в кирпичном доме, узком и высоком, кое-как втиснувшемся между двумя зеркальными гигантами с тыльной стороны зданий. Дверь ломбарда выходила в просторный двор, залитый асфальтом. Видимо, двор по необходимости использовали как служебную автостоянку. Он был расчерчен белыми линиями вдоль и поперек, с вписанными в ячейки номерами. Сейчас двор был пуст. Семён хотел было войти в ломбард, но Мар вовремя остановил его. «Погоди, прикид сменить надо. Встречают-то по одежке, ты мне сам когда-то говорил. Если зайдешь в облике штатского сыскаря, кто ж тогда с тобой разговаривать станет? В таких заведениях полиментов не жалуют. Ты не смотри, что здесь ломбард написано. На самом деле там дрова лежат». Закончил Семён фразу и расхохотался. «Какие такие дрова?» Насторожился медальон. «Не понял. Я тебе потом объясню», — пообещал Семён, быстро изменяя свой прикид. «Ты мне напомни, ладно?» «Непременно», — сказал Мар. «Наверняка похабщина какая-нибудь. Это хорошо. Это я люблю. Кстати, а кем ты нынче вырядился? Что-то знакомое, но я не соображу». Семён критически оглядел себя. Вроде все было нормально, как и задумано. «Я, Мар, нынче самим собой вырядился. Джинсы, спортивная майка и кроссовки. Я точно так же был одет, когда тебя нашел. Только в тот день на мне рубашка была. Майка, она, знаешь, в данном случае уместнее будет. Я такую на институтском субботнике у одного типа видел. Прикольно, правда?» «Правда», — согласился Мар. «Особенно надпись «Слава труду» на груди. Это, я так понимаю, намек на то, что воровать тоже работа?» «В точку», — серьезным видом произнес Семён и вошел в ломбард. Внутри ломбарда было прохладно. Полуденная жара осталась за дверью, на улице. В Впрочем, Семен от летнего пекла ничуть не страдал. Маскировочный комбинезон прекрасно защищал своего владельца как от жары, так и от холода. Вдоль стен ломбарда стояли застекленные стеллажи с различными предметами на полках. Наверное, выставленные на продажу вещи, вовремя не выкупленные их владельцами. Семен не стал задерживаться возле полок, а прямиком направился к длинному столу, перегородившему дальнюю часть зала. За столом, на фоне двери, с надписью «Служебный вход», подперев голову руками, сидел оценщик, человек неопределенного возраста, который мог быть как и сам Норти Буком, так и его постаревшим сыном. Сидел и смотрел на Семена пустым взглядом. «Здравствуйте!» – бодро сказал Семен, подойдя к столу. «Я к вам по делу. Ломбард закрыт!» Не меняя позы, скучным голосом сообщил безвозрастный оценщик. «На неопределенное время. По техническим причинам. Кому закрыто, кому и нет». Семен поискал взглядом стул, но ничего подходящего не нашел, потому присел на стол. «Порекомендовали мне вас. Знаком один посоветовал. Он лет 20 тому назад здесь кое-какое оборудование заказывал. Специальное. Мы не изготавливаем никакого оборудования». Тем же скучным голосом сказал оценщик. «И не изготавливали. Никогда. И ничего не ремонтируем. Так, разговор становится унылым и беспредметным», – решил Мар. «Надо его оживить. Этот заторможенный не Норти, хотя и похож. Семен, скажи юноше, что нам нужен его папашка, и пусть он передаст папику следующее. Золотое ухо еще не отыграно. Должно подействовать. Уверен». «Уважаемый». Семен закинул ногу на ногу и, демонстративно разглядывая кроссовку, продолжил. «У меня одно дело к вашему отцу, личное. Передайте ему, будьте так любезны, что золотое ухо еще не отыграно. И пусть он подойдет сюда немедленно, не то я ваш клоповник сейчас вдребезги разнесу». Семен повернулся к оценщику и широко улыбнулся в его невозмутимое лицо. «И заодно передайте, что к нему пришел искусник Симеон». В рыбьем взгляде Бука-младшего что-то изменилось. То ли интерес появился, то ли уважение. Семен не разобрался. Но страха во взгляде не было. «Минутку». Приемщик легко поднялся, открыл дверь и скрылся за ней. «Правильный подход», – заметил Мар. «Верный. Оно, конечно, можно было не представляться. Но ничего, главное, что подействовало. Насчет уха, помнишь, я тебе рассказывал, как мы уши и носы у идолов отпиливали? Одно ухо хозяин себе оставил на память о песчаном мире. Но недолго оно у нас было. Мой хозяин, после заключения сделки на снаряжение, сел в картишки с мастером Норти перекинуться, да слишком много на грудь принял. А, вот и сам Норти. Легок на помине». Человек, который вышел к Семену, выглядел постарше приемщика. Но, в общем-то, сходство было несомненным, особенно в сравнении с сыном. Приемщик вышел следом и встал у стены, сложив руки на груди. Норти Бук был одет в пеструю рубаху-гавайку на выпуск, полотняные брюки и мягкие тапочки. По-домашнему одет, просто. «Приветствую вас», – дружелюбно сказал Бук-старший, протягивая Семену руку через стол. «Очень, очень неожиданный визит». Рука у Норти была твердая, а пожатие крепким. «Извините моего оболтуса, молодой он еще, неразумный. Серьезного клиента от рядового посетителя не смог отличить, мальчишка!» Преувеличенно гневно воскликнул Норти, грозя молодому оболтусу пальцем. Бук-младший слегка пожал плечами. Расстроенным он не выглядел. «Прошу!» Норти указал на дверь служебного хода. «Давайте поднимемся в специальную комнату. Там мы поговорим». «Давайте!» Семен перемахнул через стол и направился к двери. «А ты, Ронни, оставайся здесь!» Распорядился Норти Бук, проходя мимо сына. «Кто бы ко мне ни пришел, меня нету. Все ясно». Ронни молча кивнул и проводил Семена долгим-долгим взглядом, оценивающим. К сожалению, ни Семен, ни Мар этого взгляда не увидели.